Собственно, изготовлением проводов Баолин и занимался, пока Вальтер ковырялся с твердотопливными бустерами. Оба дела были весьма неспешными, да и занимали они больше руки, чем головы, так что в процессе работы рты работников почти и не закрывались. Баолин, прокатав очередной пруток между двух волков и уменьшив отверткой зазор между ними еще на полмиллиметра, и снова начал крутить рукоятку своего прокатного стана, поинтересовался: «А как ты думаешь, насколько этих ракет хватит? Пусков на 10, ты собираешься это спрашивать каждый час или только утром и вечером? Если на земле все верно посчитали, то этих двух ракет хватит, чтобы сжечь все шашки. А так как шашек у нас больше нет, то хватит на 8 полетов. 8 – это меньше 10. Поэтому мне просто не интересно, хватит ли ракет на 10 пусков. А мне интересно, потому что шашек-то у нас больше нет, это верно. Но если сделать такие же шашки просто из сажи? Баолин, ты в школе когда-нибудь учился? Тебе кто-нибудь говорил, что углерод горит в кислороде? Баолин учился и в школе, и в университете. А еще Баолин получил ученую степень доктора по реактивным моторам. И поэтому Баолин знает, что если вот сюда, он перестал крутить рукоятку, подошел к Вальтеру и показал пальцем на верхушку ракеты, Вальтер приварит трубу, по которой пойдет кислород, то уголь в ракете будет очень неплохо гореть. Только надо будет внутрь вставить коническую перфорированную трубку в виде газовой форсунки, которая этот кислород будет верно распределять. Баолин читал другую докторскую работу, в которой такие ракеты, только не с углем, а со специальной металлопластиковой смесью, рассматривались как альтернатива обычным жидкостным ракетам. Металл у нас есть, магний, уголь есть, сажа и связующее вещество тоже есть. Это битумные фракции перегонки, которые можно закоксовать. Есть металлокерамическая камера сгорания, и мне интересно, останется ли она в годном виде после того, как закончатся топливные шашки. Никогда о таком не слышала, идея интересная, надо подумать, и попросить землю сделать под эту идею расчеты. Нужно попросить русских военных передать параметры этой ракеты в Корею. У нас похожая ракета давно есть, экспериментальная, но есть, в Корее быстрее посчитают. Очень интересно, я гляжу, у вас в Корее ракетами очень серьезно занимаются. Слушай, а зачем вообще в Корее такой мощный и тяжелый лунник-то делали? Неужели не смогли полегче придумать? У нас есть поменьше, но этот должен был доставлять на лунную базу 4 тонны грузов и возвращать 3. Просто на работу в воздухе мотор не рассчитан. Если бы не такая плотная атмосфера, то все было бы хорошо. Все будет хорошо. Эти русские ведь даже одноразовую твердотопливную ракету умудрились сделать, на наше счастье, перезаряжаемой. Мы ее немного укоротим и поможем твоему луннику пробить атмосферу. Когда? Первую ракету я уже почти закончил, так что если со второй все так же пойдет, то новый пуск будет через 10 дней. Недолго. Вальтер, я давно спросить хотел, а как вы так быстро керосин для тайфуна сделали? Ведь наша установка делала всего 70 грамм в сутки. Не поверишь, школьник какое-то решение нашел. Кира объявила конкурс на самое простое решение, и мальчишка 12 лет предложил просто загрузить сажей с каким-то спиртом обычную скороварку, а ее поместить в муфельную печь и водород подавать через паровой клапан. Спирт твои медицинские коллеги у себя в лаборатории синтезировали, хотя и не очень много. Пришлось идею лишь немного доработать, и хотя реакция идет гораздо медленнее, чем в промышленной установке, получалось почти по килограмму керосина в сутки. Конечно, все делали в открытом шлюзе, чтобы просочившийся водород не взорвался, но на посадку смогли баки заправить всего за 2 недели. Удивительная женщина это Кира. Она очень ловко придумывает, как решать проблемы. Профессионал, и это не удивительно. Меня больше удивило, что мальчик от премии отказался, всю ее передал в фонд строительства спасателя для нас. А какую премию объявила Кира за решение? Не Кира, я уже после попросил Ленину сестру выдать мальчику из моих средств. Но мальчик, ладно, у него романтика в голове, его мать решение сына поддержала. А ведь растит его одна, и они весьма небогаты, я попросил выплатить 500 000 русских рублей. А ты, оказывается, очень не бедный. Я тоже не бедный, но у меня просто столько денег нет и, наверное, никогда и не будет. Баолин, а зачем мне столько денег здесь, на Нюкте? А зачем человеку вообще нужно столько много денег? Мальчик решил правильно. Если денег хватает на еду, одежду, дом, учебу, в общем для обычной жизни, то зачем нужно больше? Зачем хотя бы за тем, чтобы купить нам электромотор для спасательного корабля. Ты говоришь о маршевом, столько денег может только государство потратить. Государство не захотело, но у меня деньги были, и теперь у нас будет мотор. Ты заплатил за мотор, но ведь он стоит очень много. 280 миллионов марок, если считать с запасными анодами. А если бы у меня столько не было, то не было бы и мотора. Я не понимаю тогда, зачем русское государство решило строить корабли без мотора, а оно и не решило. Решила Кира. Она учредила фонд, в который все желающие помощь дают деньги. Ведь она была очень небедной по твоим меркам, как и капитан наш, Лена Загагарина. Русские платили очень немаленькие премии, а капитан с Леной отдали вдвоем почти 2 миллиона, у русских очень большие премии за каждый подъем. Кира сказала, что почти все в институте свои гагаринские премии отдали в этот фонд, и очень многие другие русские дали денег, кто 10 тысяч рублей, кто 1000, кто 100. Кира сказала, что почти 7 миллионов пришло переводами от 5 до 1 рубля, даже дети отдавали карманные деньги. Все равно денег бы не хватило на закупку мотора, но вот так случилось, что на мотор деньги были у меня. Так ты был очень богатый человек, а зачем ты работал инженером? Мечтал о космических полетах, только не ожидал, что полечу сам так далеко. Когда мы вернемся, твоя страна будет тобой гордиться. Она уже гордится, только очень странно. Валя Казарина напечатала диплом спасителя Вальтера и Елены Вагенкнехтов. Свидетельство о пожертвовании на спасение вступившего на новую планету немца целых 10 марок. Мы здесь уже сколько? Полгода. Эти дипломы уже купило почти 1500 человек. Извини, я не знаю, сколько это, 10 марок. Это, дюжина банок пива. Немцы такие жадные, я тебя знаю не очень давно, но никогда бы не подумал. Нет, не жадные, им плевать, хотя и не всем. Если помощь мне может принести выгоду. Знаешь, из Германии больше всего денег в фонд пришло через мою первую жену. Ее компания, Шварцкопф, дала уже 10 миллионов, но только в обмен на право писать, что я всегда пользовался кремами этой компании. Все европейцы странные. Как можно не гордиться достижениями соотечественника? Ты знаешь, месяц назад, когда я спустился сюда, какой-то капиталист на юге выпустил значок «Я помогаю корейцам вернуться домой с Нюкты». Дорогой значок, 5000 вон, 5100. 100 он обещал забирать себе, чтобы покрыть затраты, потому что капиталист. А 5000 обещал передать на закупку цезия, и сейчас половина южан ходит с такими значками. И хотя мы с южанами идейные враги, их правительство создал специальную комиссию, которая следит, чтобы все довоны было потрачено именно на цезий для корабля-спасателя. Вы просто идеалисты. Но так, наверное, и правильно, просто понимаешь это лишь оказавшись на Нюкте, улыбнулся Вальтер. Ладно, пойду посмотрю, как там у Оли с термопрокладкой дела продвигаются. Коллективный разум десятков, если не сотен, инженеров на Земле и индивидуальные золотые руки Вальтера Вагенкнехта позволили, наконец, поднять лунник на орбиту. Вместе с патронами для скафандров, тонной керосина и тонной кислорода. И, самое главное, с парашютной системой с атомной станцией. Правда, ее удалось поднять уже во втором полете, но она теперь была на Гагарине, и это всех очень радовало. Потому что система, способная аккуратно и точно положить, с учетом нюктианской атмосферы, пару сотен тонн полезной нагрузки, а здесь любая нагрузка была исключительно полезна, добавляла очень серьезные шансы на успешное выживание. Она и добавила, хотя парашюты перед отправкой укладывали 3 дня, время было потрачено совершенно не зря, и через неделю на Нюкту опустилась связка из 6 контейнеров с бывшими баллистическими ракетами. В телеоператорном режиме, и телеоператор Михаил Васильев почти не промахнулся. 540 метров, это вообще не промах, тем более что перетаскивать предстояло не 10-тонные бочки, а всего лишь 3-тонные. Так что самым трудным оказалось взгромоздить каждый из контейнеров на собранные из остатков кронштейна салазки, да еще залить водой каждый из 500 метров предстоящей дороги, предварительно очищенной от ненужных камней и выровненной с помощью камней уже нужных. В марсианском багаже нашлось с десяток кастрюль скороварок. Что было понятно, на Марсе-то подразумевалось пониженное давление в жилых модулях, и приятно. В 5-литровых скороварках получалось теперь сварить еще с 0,5 килограмм керосина в сутки. Конечно, в обычную муфельную печь они не влезали, но ведь внизу можно их и просто никелевой проволокой обмотать. А так как вместе с бустерами опустили и всю их систему крепления с трубами, то производительность керосинового завода ограничивалась лишь наработкой сажи в реакторе Сабати. Саша по этому поводу постоянно шутила. Реактор, изначально предназначенный для выработки кислорода в тяжелую годину, большую часть этого кислорода выпускал в атмосферу, а отход производства стал самым ценным сырьем. Впрочем, ценным, как уже упоминалось, для нюктян было все, и даже особо ценным, как приземленные бустерные модули. Двигателей в них тоже было много полезного, на будущее, но сами ракеты с баками были использованы сразу же, с ними и работы немного. Ну, баки объединить, какой-никакой шлюз поставить, и можно использовать. Клей герметик из аварийного комплекта позволяет старую ракету на новый лад переделать всего за пару суток, а термоизолированная труба длиной под 20 метров и диаметром больше 2, очень даже неплохое место для размещения чего-нибудь очень нужного, например, для фитотронов, или для фермы по выращиванию морских свинок, ну и аквариумов для гурами, так что Минджи и Джимин покинули орбиту, а Вальтер поднялся к жене и новой работе. Глава 7. Несоблюдение стандарта преследуется по закону. Именно с этого грозного предупреждения начинался повешенный на стене напротив рабочего места тогда еще инженера Голубева текст советского ГОСТа «Бочки титановые сварные для вин и коньяков». Очень правильное предупреждение, кстати. Вообще-то стандарт – это величайшее изобретение человечества. Именно существование стандарта позволило людям в случае выхода из строя какой-то фиговины взять такую же, даже и сделанную совсем в другом месте и, возможно, для совсем других целей, и поставить ее на место сломанной. Впрочем, на Земле фиговин много, поэтому выход какой-то из строя может доставить разве что мелкое неудобство. А вот в космосе картина выглядит совсем иначе, особенно в далеком космосе. Поэтому Гагарин был стандартизирован в максимальной степени. Все, что могло выйти из строя, можно было заменить на что-то такое же, взятое из менее важного узла. Далекий космос – штука малоизученная, и в нем сломаться могло все, что угодно. Например, сам Гагарин. Правда, если корабль сломался целиком, не будем о грустном. Но ведь может сломаться какой-нибудь одинокий отсек корабля, не правда ли? Метеорит шальной пролетит не там, где надо, свихнувшийся космонавт дырочку в обшивке проковыряет, так что, ложиться и помирать, конструкторы сложных машин вообще, а конструкторы космических кораблей в особенности, паранойки. Им по должности положено такими быть. Они предусматривают и шальной метеорит, и свихнувшегося космонавта, и еще тысячи прочих гадостей, которые могут случиться с их детищем. Поэтому в случае серьезной неприятности с каким-либо отсеком была предусмотрена возможность его быстренько заменить на исправный, которых на Гагарине вообще было 6 штук, потому что стыковочные доки представляли собой точно такие же бочки, как и основные модули корабля, только внутри них оборудование, съемное, понятное дело, иное установлено было. И если какой-то из отсеков становился к дальнейшему использованию непригоден, на первый шпангоут от стыковываемого модуля и 12-й соседнего ставятся надувные гермоперемычки. Затем космонавт, в скафандре, естественно, в узкой щели между перемычками аккуратно отвинчивает 24 гайки. Он же, или другой космонавт в скафандре, проделывает подобную операцию с другого конца модуля, и с помощью хитрых телескопических штанг, прикрепленных к соседним модулям, заменяемый аккуратно высвобождается. Манипулятор вытаскивает его в промежуток между штангами, затем вместо него вставляется другой, или не вставляется, после чего штанги притягивают модули друг к другу и все свинчивается обратно. Все очень просто, да, в общем-то и недолго, вот только конструкторы никак не смогли предусмотреть ситуацию, когда понадобится вытащить сразу несколько модулей, например, со второго по четвертый. Нет, можно их и по одному вытащить, но каждый вытаск – это 12 часов работы сош-скафандров, если все пойдет штатно. И если не учитывать многих часов работы внутри, ведь необходимо расстыковать, а затем заново состыковать множество электрических и пневматических разъемов, снять, а затем поставить обратно, приборы, стоящие за гермоперемычками. Манипулятор не рассчитан на вытаскивание сразу 3 модулей. Кипятился Вальтер, это будет нарушение техники безопасности. Лапа у него 40 метров, так что достанет. Электростанцию 100-тонную им уже таскали, так что вытащит и 3, и 5 вытащит. А технику безопасности мы сейчас нарушаем по 10 раз в день, так что не бухти. Вопрос лишь в том, как аккуратно пристыковать первый модуль к пятому. 12 метров перестыковочной штанги и ее использование как бы отрицают. «Капитан», в мирную беседу встряла Лена, «а если мы снова, как раньше, шнурами стяжку проведем? Трехметровыми, я лучше прикажу Вальтера ими тебя задушить. Женщине не положено влезать в мужские разговоры. Вообще-то они 12-метровые, но в марсианском грузе должны быть бухты по 50 метров, типа бельевой веревки, но кевларовые. Надо запросить Землю насчет того, не лопнут ли они в открытом космосе, да и заодно уточнить, как наши машинки на таких тонких веревках работать будут. Вальтер, я давно хотел у тебя спросить, как чувствует себя мужчина, у которого жена умнее его самого, но стесняюсь. Такой мужчина смеется над теми, кто ему завидует и гордится тем, что очень умная женщина из всех выбрала именно его. А еще спрашивает эту очень умную жену, как держать в завесе первый модуль после расстыковки. Секцию вытаскивать придется не менее часа, а скорее два, и в гравитационном поле нос у нас уведет минимум на несколько метров вбок. Носовую ферму-то с реактором мы отцепить просто не сможем. Придется встать в гравитационную стабилизацию. Неудобно работать, психологически ощущаешь себя кверху ногами. Но, думаю, нам с Женей не привыкать. Почему это ты с Женей? Потому что больше никто этого никогда не делал. А ты будешь работать капитаном Майоровым, так что иди учи инструкцию. 2 часа, снять крышку 4-го дока. 1 час с лишним, закрепить ее сбоку. 2 часа, отстыковать первый модуль. 3 часа, отвести его на 20 сантиметров от остальной станции. В принципе, можно и даже нужно отдыхать, но теперь герметичность всего корабля обеспечивается лишь надувной аварийной гермозатычкой, так что на пару минут можно забежать в душ, влезть в сменный скафандр и бегом рассоединять 4-й и 5-й модули. 1 час на расстыковку, 1,5 часа на перетаскивание связки к 4-му доку, 1,5 часа на стыковку, опыт не пропьешь, а затем 1,5 часа нервного ожидания, пока тросовые машинки перетащат первый модуль на 27 освободившихся метров. 50 минут на стыковку, опыт опытом, но 12 часов тяжелой работы в скафандре сказываются. Все, теперь можно и отдохнуть. Внутри путь поработают другие. Ах да, крышку-то на удлинившийся док забыли поставить. А без крышки внутри работать нельзя. Жень, а хорошо, что тут у нас невесомость. Если бы еще и тяжесть была, то я бы свалилась. Ребята, если вы так и дальше собираетесь работать, то уж сразу скажите, какой вам памятник на могилке ставить. Для жены эпитафию я и сам придумаю, но дизайн вы сами должны выбрать. Вальтер, ты бы лучше отнес эту жену в люлю и принес ей пожрать. Завтра нам уже 4 модуля вытаскивать. А пока мы спим, распорядись, чтобы их подготовили, и лично проследи за Джимин и Минджи. Если их не пинать, то они неделю будут свой зверинец упаковывать. 2 часа, снять днище 5-го дока. 2 часа, расстыковать вытаскиваемые модули. Всего 2, потому что Баолин и Сережа Иванов вполне, в общем-то, годятся для того, чтобы гайки подержать. 2 часа, на перестыковку связки к доку, 40 минут на стыковку, 40, на установку днища и сразу же, стыковка 5-го модуля с 9-м. ТБ, конечно, запрещает влезать между модулями при стыковке, но если это экономит 2 шлюзования, а, следовательно, и 2 часа ресурса СОЖ. Затем отстыковать 6-й модуль, перестыковать оставшиеся к 4-му доку, поставить 2-ю заднюю крышку, и на последних каплях кислорода заползти в шлюз. Все, ребята, теперь и вам придется трудовой энтузиазм умерить. Оригинальных патронов осталось 4 штуки, а их мы побережем для электростанции. Теперь только 6-часовые смены. Герр Вагенкнехт, вам никто не говорил, что регенерированный дает до 8 часов. Фрау Вагенкнехт, оригинальный по паспорту дает 8, а реально, до 10, так как рассчитан на здорового громилу, катящего в гору вагонетку с рудой. Регенерированный дает 8 часов для тихого спанья в гамаке под березой, а при тяжелой работе его и на 6 часов с трудом хватит. Так что все дальнейшие выходы будут проводиться по 6-часовому расписанию. Послушайте, Герр и Евейная фрау, может вы у себя в каюте займетесь выяснением расписаний выхода, а нам надо срочно из скафов вылезти и в душ сбегать. Кстати, Камил, что там земля по моему запросу ответила? Поинтересовался капитан. Прислали чертежи креплений тормозных ракет, их уже принтер делает. Посадочные амортизационные салазки вообще собираются из остатков фермы электростанций, там крепления стандартные, Даже делать ничего не надо. Иванов с Дементьевым их через 2 часа пойдут ставить. А парашютный блок на кевларовых тросах придется крепить. Это, видимо, опять вам с Леной сделать придется. Крепление только через технологические лючки модулей допускается. Успеем все сделать, до первого окна еще 3 недели. Ты не прикинул, ресурса наличных сош на все работы хватит? Нет, придется через неделю на регенерацию все сработанные отправлять. Так что на установку парашютной системы у вас останется дней 5. 5 дней – это немного. Потому что за эти дни нужно успеть снять 28 технологических лючков. Вообще-то для снятия в космосе не предназначенных, закрепить в них 28 специально напечатанных тросовых замков с вечно путающимися веревками, установить на месте снятого шлюза переходника капсулу парашютной системы, которая на Земле, между прочим, больше тонны весила. Но если положение безвыходное, то и не такое сотворить можно. Зато когда вся работа сделана, то так хорошо, сидя у иллюминатора технического шлюза, воспользовавшись капитанскими привилегиями, смотреть, как здоровенная труба плавно отплывает от корабля и, сверкнув факелами тормозных ракет, мчится вперед и вниз. Месяц каторжной работы, но зато теперь там, внизу, окажется огромная жилая секция корабля, способная приютить с привычным уже космическим, хотя и довольно спартанским, комфортом всех нюктян. Кевлар в общем-то довольно неплохо выдерживает температуру даже свыше 300 градусов Цельсия, а труба по всем расчетам и до 300 при спуске нагреваться не должна была, но то ли где-то расчет оказался неверным, то ли веревка зацепилась на что-то выпирающее и острое, но связка модулей на подвеске немного перекосилась и всего мастерства Миши Васильева не хватило, чтобы дотащить спускаемую конструкцию до нужного места. Труба села в общем-то успешно, но в 43 километрах от базы. Часть 4. База Гагарин, глава 1. Когда дела идут хуже некуда, в самом ближайшем будущем они пойдут еще хуже, гласит первое следствие второго закона Чисхолма. Но, похоже, Фрэнсис Чисхолм был тем еще оптимистом. Или, наоборот, пессимистом. Любая проблема, если ее не решать, порождает еще более сложные. Но если ее нужно решить во что бы то ни стало. Вот, к примеру, простая задачка. На ровной поверхности замерзшего моря лежит труба, причем даже не лежит, а скорее стоит, на полозьях. И эту трубу нужно всего-навсего немного подвинуть, на 43 километра. Трубу весом в 100 тонн, да, в 100, это на Земле она 300 весила, а тут вместе с трубой на поверхности замерзшей планеты имеется еще 8 человек, у которых есть мощный ядерный реактор, все знания, доступные на Земле, и целых 16 ног. Последнее, особенно важно, так как иных средств перемещения по поверхности планеты задачка не предусматривает. Итак, господа, какие будут предложения? По голосу было слышно, что Евгений Голубев очень расстроен. Впрочем, если бы он общался бы с остальными сухими текстовыми сообщениями, все равно настроение капитана было очевидно для всех. Не он один расстроился, но, как капитану и положено по должности, Женя первым приступил к решению возникшей проблемы. По-капитански возложил это решение на коллектив. Надо немедленно отправлять экспедицию, потому что если не отстегнуть парашюты, начал излагать свои соображения Миша, то парашюты порвутся, а может и модули перевернутся. Ваше предложение, Миша, принимается за основу. Остается решить, как пройти 43 километра в скафандре с запасом воздуха на 8 часов. А если сделать санки, предположил Камилу, вроде самоката, полозья-то еще от бочек остались. На Земле я на самокате разгонялся километров до 20. Идея не из лучших, отозвалась Лена, даже 2 часа махать ногой в орлане, это занятие для очень сильных духом и мышцам, особенно икроножным, а обычный человек сдохнет через полчаса максимум. Мнение врача следует учесть, влез в разговор Сергей Аверьянов, инженер-электротехник. Но у вас там внизу должны быть запасные электромоторы к насосам системы охлаждения реактора. И если быстренько сделать простенькие пропеллеры, 2-3 киловаттных, предлагаешь сделать аэросани, не выйдет. Вальтер уже изучал справочник на своем планшете. Трение металла по льду при такой температуре около 10%, сани даже с одним пассажиром эти моторы не сдвинут. Надо поставить колесики из шкивов, но все равно трение будет слишком большим для аэросанок. «Жалко, и что нам делать?» – поинтересовалась Саша. «3 киловатта – это даже больше, чем птица-тройка, побольше 4 лошадей получается, задумчиво прокомментировал разговор Женя. У лошадей ноги с копытами и подковами. Редуктор есть, батареи на пару часов хватит, а может, стоит и палатку взять с запасными скафандрами. Вопросы посыпались потоком. Так, Миша, снова вмешался Вальтер, смотри чертеж, я посчитал, тут у тебя есть алюминиевые направляющие со стоек, из них собираешь вот такое колесо, не перебивай, пусть кривое, это будет ведущий шкив. Оля, нужно будет сплести из шнура кевларового вот такую петлю, это будет ремень передачи. Миша, а теперь вот сюда внимание обрати, это мотор из пылесоса, ротор мотора, он будет как раз ведущим колесом. Как, почему? Он же на подшипниках и круглый, а ничего другого у тебя там нет подходящего. Я потом спущусь и мотор починю. Если управитесь за час, должны управиться. Утреннего ветра парашюты не переживут. Так, теперь по процедурному вопросу, снова раздался голос капитана. Поедут Андрей и Оля, задача, сложить парашюты в кучку и веревками принайтовать их к платформе парашютной системы. Укладывать не надо, надо просто привязать хоть комом. Поскольку у вас там только регенерированные патроны, то задача разделяется на три. Приехать, залезть в станцию, поменять патроны в скафах, собрать парашюты, снова поменять патроны и завтра, после окончания утреннего ветра, вернуться домой. Почему домой? Удивился Андрей. А как же станция? Вальтер не один умеет справочники читать. Трение покоя по льду при минус 60.05. То есть, чтобы станцию сдвинуть, нужно усилие минимум в 50 тонн, и твоей силы тут не хватит. А просто так сидеть батареи там, чтобы хотя бы выше нуля температуру держать, хватит на пару суток. Так что сейчас спасаем парашют и будем думать, что делать дальше. Но думать будем потом. За час из ничего сделать самобеглый механизм все же не получилось. И за два часа тоже, но через 2,5 тележка с моторчиком все же отправились в путь. 4 лошадиных силы – это сила. Причем не одна, а 4, и именно лошадиных. Так что до места назначения санки доехали меньше чем за час, и за оставшийся до заката еще 1 час удалось парашюты собрать в кучку. Погрузить на платформу не вышло, но хоть так, и утренний ветер их не порвал, и, главное, не перевернул отсеки корабля. «Как думаешь, Андрей?» – спросила Оля по дороге обратно на базу. «У нас выйдет перетащить корабль?» «Думаю, выйдет, ведь деваться-то нам некуда, было бы народу побольше». Но сейчас и без того там тесно до невозможности. Воздух и вода есть в избытке, а места нет, так что без корабля остальным спускаться просто некуда. Но ведь можно и в баках какие-то спальни выгородить, не в спальнях дело. Сейчас для нас главное, это оранжерея и наладить до скотинки фермы устроить. А хомякам-то этим не объяснишь, что нужно потесниться, перетерпеть временные неудобства. Я поставила терморегуляторы на плюс 4. Интересно, насколько батареи хватит? Сережа Аверьянов был категоричен. Батареи на станции хватит еще на 30 часов максимум. Так что проще не заморачиваться, а приступать к разборке станции. Во-первых, можно попробовать часть батареи все же спасти. Если их не замораживать окончательно, то они и на базе пригодятся. А во-вторых, капитан, какая мощность нужна для поддержания хотя бы минимальной рабочей температуры? Судя по голосу, у Михаила появились какие-то идеи. Собираешься протянуть лэп от базы до станции? Не удержалась от подколки Лена. С земли сообщили, что киловатт 12, это если только регенераторы греть. Примерно, у них не хватает данных для расчетов. Ведь сейчас станция не только излучает, ее и воздухом ледяным обдувает. Понятно. Я тут вот что подумал. Электромоторов у нас в избытке. Где это ты избыток увидел? Полюбопытствовал капитан. В системе ориентации радиаторов. Если электростанция уже не на орбите, зачем наверху нужен радиатор для нее? Наверху и не нужен, он уже внизу в станции упакованный лежит. Кто упаковывал? Мне двигатели нужны. Они же шаговые, и где ты конденсаторы возьмешь? Они там уже есть. И именно конденсаторы мне и нужны. А шаговые? Так в генераторном режиме с них больше всего мощности и получится снять. Пропеллер сделаем, подключим к станции через разъем аварийного шлюза, и у нас появится время придумать, как станцию перетащить. А из чего пропеллер делать будешь? Из радиаторов и буду. Причем поставлю их как раз на шаговые моторы, чтобы угол атаки регулировать. Правда, потребуется оператор. Я просто автоматику сделать не успею, если получится. Так, нужны 3 добровольца поработать операторами ветряка. Добровольцами назначаю. Аверьянов, тебе давно пора размяться. С тобой отправляются Семенов и Бушуев. Сами понимаете, ребята, что если не получится, назад вас поднимать все равно не будем, а внизу пока тесновато. Так что постарайтесь, чтобы получилось. Сказка, она только сказывается быстро, а делается гораздо постепеннее. Начать хотя бы с того, что ближайшее окно спуска открылось только через 3 дня, но к этому времени Михаил успел подготовить все необходимое. Заодно были внесены и мелкие улучшения в ледовый трактор. Кроме укрепления всех движущихся деталей, у него появился и санный прицеп. Правда, когда спасательная экспедиция прибыла к месту посадки станции, она уже замерзла. Экспедиция выехала за пару часов до рассвета, и на место прибыла еще в темноте. Впрочем, темнота никому особо не мешала. На дороге ни ухабов, ни ям, трассу указывали локаторы с базы, а Андрей перед отъездом успел поставить сверху фонарик на солнечной батарейке. Светил он, конечно, далеко не как прожектор, но темной ночью был виден километра за 4. «Ну что, господа, главное, создать уют на рабочем месте», — сообщил спутниками Миша, когда трактор остановился у станции. «Насчет уюта, это ты неплохо придумал. Внутри небось уже холоднее, чем снаружи. Поэтому мы первым делом ставим вот этот маленький генератор. Ветер будет сильный, пару киловатт мы с него получим. Хороший был шуруповерт, так что не спим, быстро его ставим, потому что до начала ветра у нас около получаса. Сережа, этот кабель тащи к шлюзу, гнездо 4А. Оно пустое, изнутри к нему переноску подключим. Пары киловатт все равно на всю станцию не хватит, но мы отгородимся и будет у нас тепло. Витя, а ты уже шлюзуйся, без тебя управимся. Инструмент только захвати. Следующий, Володя, забирает переноску, и вы сразу выгородку делайте. От первого шпангоута до шлюза. Думаю, из ящиков с продуктами лучше всего получится. Да тут уже за минус 30. Раздался через несколько минут голос Виктора Бушуева. Я даже из скафа вылезать боюсь. Правильно боишься. Огораживайся коробками, ветер подует. Через полчасика согреемся и вылезем. Мы уже заканчиваем. Пара киловатт на промерзшей станции. Это очень немного. Воздух-то раскаленная никелевая проволока, намотанная на оливиновую трубку, грело быстро, но стены из коробок получились не слишком сплошными, так что без скафандров получалось разве что не обморозиться. Немного выручали и надетые 3 комплекта теплого белья, но все же можно было работать. Интересно, какая сволочь решила, что это белье теплое? Вернемся, спросишь. Лучше сразу морду набью. Не набьешь, там тепло будет и ты расслабишься. Но чтобы дожить до этого светлого момента, трудись. Сегодня нужно бы еще пару лопастей согнуть. Панели радиатора, почти невесомые, все же делались в расчете на работу в суровых условиях космоса и оказались очень крепкими. А вот сгибающие их мужчины, очень легкими, так что даже навалиться всем весом не получалось и приходилось пользоваться подручными средствами. А что есть более подручного, чем сами руки? Понятно, что даже самыми сильными руками металлическая сотовая панель в 5 мм толщиной не сгибается, но если в нужных местах постучать молотком, на то, чтобы сделать 48 лопастей для 12 турбин, у операторов ушло 2 недели. Миша свою часть работы закончил вообще за 3 дня, после чего вернулся на базу. Ему и там работы хватало с избытком, но работа и без него шла неплохо. Все же криворуких даже в дублеры космонавтов не брали. И каждый день над станцией поднимался еще один генератор, дающий при хорошем ветре до 5 кВт. И хотя хороший ветер дул 2 часа после восхода и часа 4 вечером, на станции стало тепло еще до завершения всех работ. И даже светло, вот только на полноценную работу СОШ электричества все же не хватало. Да и тепло все же было лишь настолько, чтобы не особо беспокоиться за сохранность приборов, плюс 4-6, ведь солнце, хоть и довольно тусклое на таком удалении, все еще немножко грело. Картина выглядит замечательно. Пока народ сидит на станции, она жива, но остается мелкая проблемка. Водоросли в регенераторах сдохли, на реактор собаки электричества не хватает, а на химии они просидят там еще суток 30, максимум 40. Так что, чтобы станцию вытащить, времени у нас очень немного. На очередном селекторном совещании Женя обрисовал то, что и без него все прекрасно знали. А теперь расскажу, что предлагает Земля. Капитан вздохнул так, что это услышали все, и продолжил. Самое сложное – стронуть станцию с места. Требуется усилие не меньше 50 тонн. Когда она поедет, то хватит и 10, но для того, чтобы станция поехала, Эти 10 тонн тяги должен обеспечивать тягач. Нам предлагается изготовить этот тягач с мотором от турбины системы аварийного расхолаживания реактора. Чертежи прилагаются. Самая сложная часть – это редуктор, но его можно и на принтере изготовить. Программы я уже передал Вальтеру, ну а теперь то, над чем мы должны подумать самим. То есть мы прицепим станцию к тягачу и притащим ее? Все так просто, тягач станцию не стронет с места, колеса даже с шипами скользить будут. Лед сейчас как бы не прочнее этих шипов, чтобы тронуться, вморозим якорь перед станцией и лебедкой сдвинем. У нас, к счастью, небольшой запас кевларовой веревки остался, трос на полсотни тонн сплетем. Так вот, остается проблема. Все съемные батареи дадут возможность тягачу проехать не больше 1,5 километра. Тоже неплохо, но на их перезарядку потребуется часов 6, без учета дороги от станции до базы. А с учетом выходит, что хорошо, если раз в сутки переехать получится. Не получится, мрачно заметил Вальтер. У нас троса всего 500 метров, то есть придется минимум 3 раза останавливаться, 3 раза ставить якорь. Кроме всего прочего, это еще и часов 20 ресурса скафандровых сож. А мы сейчас можем в сутки 2 8-часовых комплекта восстанавливать. Так что же делать, Туир? Неожиданно даже для самого себя произнес Женя. Что, Туир? Это были давно уже простые корабли такие, они по каналам и рекам ходили, протаскивая через свою машину уложенную по дну цепь. И если мы поставим на станцию лебедку, трос кольцом сделаем с петлями и будем эти петли поочередно цеплять за какие-нибудь якорные столбики. Интересное предложение, а где там столбики? Насверлим дырок во льду и будем столбики обрезки труб каких-нибудь переставлять по ходу движения. Там лед прочнее стали. Проплавим дырки сколько энергии нужно, чтобы проплавить метровую дыру диаметром сантиметров 10, киловатт-час-2 примерно, еще лед прогреть сначала нужно. Нет, все же сверлить дешевле выйдет. Да и быстрее. Я все посчитаю, скажу точно, но по прикидкам получается, что нам должно хватить скважины 7 сантиметров и глубиной около 70, и если сделать вот такой бур на санках, то с 3 киловаттами ее можно сделать минут за 5. Так что если бурить каждые 200 метров, то скорость 2 километра в час выйдет, даже чуть больше, порадовала всех Настя Марченкова, бывшая по специальности марсианским геологом. В Грузии должны быть буровые головки, а если не найдем их, то я знаю, как их сделать из трубы от ракеты. Еще 2 недели напряженной работы, затем 3 дня тихой паники, и станция, наконец, дотащилась, в самом прямом смысле этого слова, до базы. Голубев, наблюдая за всем этим с орбиты, с одной стороны жалел, что сам не занялся этим делом, но с другой, понимал, что его присутствие внизу делу-то вряд ли бы сильно помогло. Орать можно и с орбиты, а руками делать. Если ветер легко сдувает человека в скафандре, то человек, если он не дурак, и сам не будет бегать в такую погоду по льду. На Гагарине как раз с дураками как-то не сложилось, поэтому станция и тащилась по 3 часа днем и по 4 ночью. А то, что трос лопнул, на это капитанские окрики никак повлиять не могли. Просто оказалось, что при затаскивании станции в горку его прочности уже не хватило. Да и, честно говоря, времени на ору капитана Голубева тоже было немного, потому что монтажник Женька тоже особо не просиживал задницу в кресле рубки. Наверху дел тоже было достаточно. Глава 2. Общая закономерность такова. Чем холоднее на улице, тем больше можно поднять температуру внутри иглу. Так говорит эскимосская народная мудрость. И если на улице около 70 мороза, то внутри, похоже, без кондиционера и не обойтись будет. Станцию, спустившуюся половинку корабля, не просто дотащили до берега Ледяного моря, но и затащили почти на 1 километр вглубь материка, по специально для этого дела залитой дорожке. С водой на базе стало очень просто. Из железных метеоритов наделали проволоки, и до самого берега на оливиновых столбиках изоляторах протянули ЛЭП, так что уже 25-киловаттный нагреватель успешно поддерживал небольшое озерцо воды во вполне жидком состоянии. Доставка же этой жидкой воды потребителям производилась по самому настоящему водопроводу. Правда, не особо мощному, поскольку трубы его были выковырены из радиатора охлаждения реактора и пропускали хорошо, если стакан воды в секунду, но это было все равно быстрее, чем таскать ее ведрами. Ну а чтобы вода в трубе не замерзла, на входе был поставлен мощный проточный нагреватель, а сама труба была прикрыта своеобразной теплоизоляцией, очень своеобразной, сделанной как раз на манер эскимосского домика иглу из снега. Правда, снега на Нюкте было не особо много. На самом деле снега на Нюкте вообще не было, до появления на планете человека. Но появился вместе с человеком, как когда-то подорожник вместе с европейцами в Америке. Не совсем так же, просто влажный выхлоп человеческих жилищ или пар из нагреваемого кипятильником озера на лютом морозе мгновенно превращался в снежок. А если выхлопа окажется много, например, из специально поставленной форсунки, первый блин всегда выходит комом. Приличных размеров сугроб, собравшийся под форсункой, установленной Олей, на следующее утро просто исчез. Все же ветерок, поднимающийся перед закатом и после восхода, не то что снег, камни сдуть легко мог. Однако если свежий снежок успеть полить водой, то он, прикрытый прочной ледяной коркой, оставался на месте. Ну а то, что на таком ветру и сама корка эта таяла, беда невелика. Ведь утром можно сверху еще водички подлить, и нюктяне подливали на протянувшуюся от озера водопроводную трассу и, гораздо больше, на спрятавшуюся под огромной иглу секцию бывшего межпланетного спасателя. Олина идея, дополненная современными технологиями, которые придумал майор Пак, прикрыла уже все модули лагеря. Сначала очередную трубу накрывали аркой, сделанной из пластиковых коробок от провизии, затем арку поливали водой, после чего на уже арку ледяную насыпался толстый слой снега, и температура снаружи модуля уверенно держалась на уровне пары градусов ниже нуля. А температура была важна не сама по себе. Объединенные теплыми ледовыми туннелями модули позволяли перемещаться между ними, не одевая тяжелых орланов и не тратя драгоценный ресурс СОЖ. Хватало простой маски и баллона со сжатым воздухом. А в случае каких-либо проблем теоретически можно было и без маски быстренько перебежать. Атмосфера под ледяной скорлупой была уже почти пригодной для жизни. Кто-то сообразил, что наружный воздух после вымораживания ценной углекислоты можно разбавлять избытком кислорода из реакторов Сабати, выпуская его не наружу, а внутрь лагерной территории. Пока еще все же недостаточный, чтобы с относительным удобством приютить всех нюктян, но уже годный для жизни, по крайней мере до тех пор, пока ториевый реактор дает достаточно энергии. А Гагарин тем временем снова поменялся. Теперь центральный блок состоял всего из 4 модулей. К нулевому, с длинной фермой аварийного реактора, был пристыкован 5-й, узловой передний, за ним сразу шел 11-й, и последним был пристыкован кормовой с тяговым двигателем. К узловому переднему по бокам были пристегнуты 2 дока, для рассвета и для лунника, а над ними, тоже через доковый переходник, очередной спускаемый аппарат, собранный из всех оставшихся секций. Статонная туша ТКВ-20 переместилась с боровой фермы на носовую, а сам аварийный реактор аккуратно лег в 10-й модуль. Все равно на орбите он него толку мало. Если сломается ТКВ, то мощности, необходимой для маршевого двигателя, чтобы поддерживать низкую орбиту, у него все равно не хватит, как и для перевода на более высокую. Впрочем, на более высокая и сама орбитальная станция для нюктян становится бесполезной. Не добраться до нее будет с имеющимися кораблями. А на низкой, по крайней мере, Гагарин обеспечивал связь с Землей, что было безусловно необходимо, просто другого полезного применения кораблю на орбите не смогли придумать ни нюктяне, ни специалисты на Земле, а потому и смысла держать на орбите много столь полезных внизу модулей не было. Так что, запихав в 11-ю секцию часть корабельной СОЖ, достаточную для обеспечения 6 человек, все остальные космонавты аккуратно перетащили в подготовленный для спуска корабль. Для участия всех нюктян в собрании, посвященном решению очередной проблемы, Камил изготовил небольшой спутник-ретранслятор, поднятый с помощью небольшого двигателя коррекции, работающего вообще от солнечной батареи, на практически стационарную орбиту. Жалко только, что для остальных таких двигателей батарей уже не осталось. Итак, дамы и господа, начал капитан, к нам ревизор нифига не едет. Все гораздо смешнее. Земля прислала анализ ошибки при посадке первой сосиски. Наши лазерные системы не могут точно замерить движение верхних слоев атмосферы, а оно существенно почему-то усилилось. Да и внизу ветер с каждым днем все сильнее. Кстати, у кого-нибудь есть идеи, почему? Нюкта ведь от Солнца удаляется, а температура на планете явно растет. Конечно, растет, усмехнулась Ира. У нас в атмосфере 2,5% углекислого газа, а даже слабенькое солнышко пока еще обеспечивает приток энергии в 300 Вт на квадратный метр. Материк уже льдом не покрыт, камни всю энергию поглощают, греют воздух, а в океане лед все еще держит температуру под минус 70, и этот перепад мы ежедневно утром и вечером наблюдаем. С такой атмосферой мы и в апофиле греться будем. Это, безусловно, радует. Не радует другое. Вероятный разброс атмосферных условий позволяет при посадке на парашютной системе электростанции промахнуться уже не на 40 километров, а на пару сотен. Значит, тащить станцию к лагерю придется дольше. Андрюша, ты не понял. В первой станции морозами полностью уничтожена биологическая сошь. Я не говорю про водоросли. Их и новых вырастить недолго, но лопнули все, я подчеркиваю, все танки, в которых они разводились, а склеить обратно пока получилось лишь половину. Буферных батарей удалось спасти хорошо, если треть, я уже не говорю про прочие мелкие неприятности. Так что эту станцию морозить мы просто не имеем права. Миша, ты же у нас специалист по телеавтоматике, что скажешь? Чуть что, так Миша ничего не скажу, то есть скажу конечно, но матом. Сидя за 500 километров от парашюта, я просто не могу правильно ставить крыло, я же за горизонтом не вижу, куда в данную секунду движется станция. В тот раз запас по дальности был под 70 километров, но трасса-то зигзагами набрала уже почти 120. Кроме того, я тоже смотрел, в чем ошибся, так вот, я не ошибся. Я просто не мог заранее сказать, как будет сносить станцию в верхних слоях до раскрытия парашютов. И в результате раскрытие произошло вообще в 90 километрах от нужного места. Это тоже в отчете с Земли указано. Значит, нужно опускать станцию в пилотируемом режиме. Давайте я этим и займусь. С какой-то бесшабашностью в голосе в разговор вмешалась Лена. Да, а что этому мешает? Вклинился Назаренко. Ведь посадка-то получается ничуть не опаснее, чем на том же луннике. А если в ложементе на амортизаторах, то и удара при посадке практически не будет заметно. Андрей, мы высоко ценим твое мнение по поводу оранжерей, потому что ты про них знаешь все лучше любого из нас, а про посадку собранной станции ты кое-чего не знаешь. Эта длинная труба, собранная из тонкостенных бочек, становится достаточно жесткой, чтобы не развалиться при торможении об атмосферу на сверхзвуковой скорости только в случае, если она накачана воздухом под давлением в 5 атмосфер. Но ведь первая была накачана. Просто в первой на высоте в 70 километров были открыты клапана и лишний воздух стравили. Но если внутри будет сидеть человек, то стравливать после 5 атмосфер воздух придется уже часа 4. Тоже не критично, критично то, что при ударе от посадки человека внутри расплющит. Не расплющит, снова влезла в разговор Лена, если в скафандре поддерживать 7 атмосфер. И я точно знаю, что такое давление выдержу без потери работоспособности, потому что в отряде это уже проходило. А если так, уважаемые товарищи космонавты, у меня один очень срочный вопрос возник, прервал нарастающую дискуссию капитан. Надеюсь, все присутствующие в курсе, какая часть организма отвечает за выделение твердых продуктов пищеварения. Поскольку вопрос остался чисто пилотажный, все непилоты идут именно туда со своими советами. Вальтер, тебя это тоже касается, как и всех, у кого сертификаты только на тайфуны и рассветы. Нам с Леной нужно подумать, а вы будете просто мешать о результатах нашего обдумывания всем сообщать через полчаса. Лена, какую хрень ты несешь? Какие 7 атмосфер в пилотажном скафандре? Ты что, совсем с ума сошла? Жень, ты капитан, и решение должен принимать, имея максимум информации. Да, в отряде мы тренировались на декомпрессию, и инструктор нас, баб, отдельно предупреждали и проверяли. Я беременна, примерно 2 месяца. Так получилось, а ускоренная декомпрессия практически гарантированно приводит к выкидышу. Что, это я как врач уже говорю, гораздо безопаснее для женского организма, чем аборт. Да баба дура не потому что дура, а потому что баба. Значит так, ты, как пилот рассвета, забираешь всех ненужных и завтра же спускаешься. И, что характерно, больше не поднимаешься. Это приказ капитана. Жень, ты совсем с ума сошел? Мне что, тут рожать прикажешь? Перестань устраивать мне истерики и выслушай. Я все же готовился именно на капитана, и среди всего прочего слушал курсы по обеспечению безопасности пассажиров. И прекрасно помню, что декомпрессионный аборт может случиться даже при перепаде давления в 0,3 атмосферы. Ты далеко не первая беременная женщина в космосе, и этот вопрос уже успели изучить. Так вот, декомпрессионный аборт практически всегда приводит к бесплодию. Капитаны при возвращении экипажа из ДОСов или лунных станций отдельно должны уточнить у присутствующих на корабле дам данный аспект, и в случае наличия присутствия нам запрещается выравнивать давление после посадки с помощью клапана. Мы должны сообщить об этом наземщикам и ждать, пока они не установят на клапан предохранитель снаружи. Но, я же сказал, выслушай. Так вот, на Земле сейчас живут 3 человека, родившихся вообще на Луне. Китайцы на эту тему не распространялись, но по внутренним каналам информация просачивается. Так вот, до 9 месяцев развитие младенцев даже при лунной тяжести идет без отклонений, а до года, года 2 месяцев отклонения полностью исправляются при возвращении на Землю. Но мы же, да заткнись ты, да слушай до конца. Мышки и свинки показали тот же результат, с корреляцией на продолжительность жизни. Но уже на Марсе, как доказала вторая экспедиция, мышки вырастают без отклонений. Про свинок тоже доказали, уже доказали, наши кореянки со своей центрифугой на четверть же, внизу, больше трети, так что ты завтра отправляешься вниз и спокойно рожаешь под приглядом 2 специалистов в деле выращивания свинок при малой тяжести, 2 докторов медицины, между прочим. Все ясно, Жень, я боюсь, давай я бояться буду, это моя обязанность, а ты спокойно отправляешься в лагерь, а спуск? Кстати, о спуске, что ты там говорил о 7 атмосферах в пилотажном скафандре, я чего интересуюсь. Из нас двоих я один могу не опасаться декомпрессионного аборта, но курса по декомпрессии-то я не проходил, так что делись знанием. Жень, ты такой хороший, и с днем рождения, а торт с 29 свечками тебя внизу ждать будет, обещаю. Так вот, по-хорошему нужен гелий, которого у нас нет, зато датчики пилотажного скафа не замечают аргон. И если тебе не хочется получить азотное опьянение, то, глава 3, под давлением до 7 атмосфер отмечается замедление ритма сердечных сокращений и уменьшение скорости периферического тока крови, углубляющихся с увеличением времени пребывания под повышенным давлением. Эти изменения гемодинамики определяются в основном высотой парциального давления кислорода, сообщают нам справочники. И человеку, понимающему написанные слова, первым в голову приходит идея, что это самое парциальное давление кислорода нужно каким-то образом сократить. Дело это не хитрое, нужно только процент кислорода уменьшить, но появляется определенная сложность при возвращении давления к нормальному уровню. Из окружающей человека атмосферы потребуется убирать не часть воздуха вообще, а только ту, в которую кислород не входит. Можно, конечно, просто добавлять кислород, вот только система пилотажного скафандра так работать не умела. Она вообще воздух просто качала извне, от системы жизнеобеспечения корабля, и все, на что она была способна, качать воздуха больше или меньше. Ну и сигналить, если кислорода не хватает. Однако если в корабле давление поднимается до 5 с лишним атмосфер, то уже система корабля работать не будет. Почему-то конструкторы искренне считали, что люди в космосе воздухом пользуются при давлении, близком к атмосферному. А если давление резко поднимается, то это неправильно, и лишний воздух нужно срочно стравить за борт. Так что ее тоже пришлось отключить, а питание скафандра сделать от простого баллона со сжатым воздухом. Точнее, с хитрой газовой смесью. От многих баллонов с разными хитрыми смесями, переключаем их вручную. Капитан Гагарина именно этим и занимался, поворачивая краны баллонов по командам, высвечиваемым на экране командирского планшета. Еще он внимательно следил за разворачивающейся в мониторе поста управления посадкой трехмерной карты Нюкты, пытаясь совместить с помощью парашютов отметку текущего положения спускаемой сосиски с расчетной траекторией. Удавалось это неважно. Все же скорость ветра в верхних слоях атмосферы была заметно больше спрогнозированной, но все же зазор между реальностью и желаемым оставался в разумных пределах. То есть вроде как получалось сесть менее чем в полусотни километров от цели, а это было уже в пределах допустимого, и капитан был почти спокоен. А вот Женька Голубев думал вовсе не о грядущей посадке, он вспоминал последние события на орбите. За 10 дней до спуска на станцию поднялся лунник с баллонами, заполненными жидким аргоном, а вместе с паком поднялась и Минджи, чтобы подготовить к спуску криокамеру с биообразцами, а точнее, забрать из нее самые важные образцы. В корейском модуле, уже опустившемся на Нюкту, была своя небольшая криокамера, в момент спуска, по счастью, пустая, все ее содержимое было оставлено наверху, и теперь почти на каждом спуске в нее перевозили образцы с орбиты, поскольку все понимали, что без них людям на Нюкте не выжить, а риск потерять вторую сосиску был все же далеко не нулевой. Но пока кореянки спустили только свои образцы, с которыми они знали, как работать, а теперь Минджи на луннике собиралась спустить треть остального. Треть потому, что больше в мобильный контейнер не входило. А когда свою часть работы закончила, она пришла в капитанскую каюту. «Капитан Женя», — начала она, — «как ты знаешь, мы врачи, и прошли специальную подготовку к работе именно в космосе. У тебя через 2 суток будет очень напряженная работа, и к ней тебе необходимо подготовиться специально. Мне кажется, я уже достаточно готов. Я имею в виду в медицинском смысле. И вообще всегда есть риск, что посадка не окажется удачной. А так, тебе нужно заняться сексом, а если что-то плохое случится, то у тебя будет наследник. Мы думаем, что это тоже важно». Она покраснела, от смущения у Минджи даже слезы потекли. «И ты прилетела?» «Да, это даст тебе немного лишних сил, которые могут стать решающими в успехе, это даст тебе моральный стимул. Интересно, кто это придумал?» «Лена?» «Нет, мы все-все врачи, то есть женщины-врачи. И как выбирали? Жребий тянули?» «Нет, я сама выбралась. Потому что если сейчас, то у тебя будет наследник почти наверняка. А еще потому что я люблю тебя больше всех. Ты просто чудо, Минджи». Девушка улыбнулась. «Ты на куртке прочитал имя?» «Да, нет, конечно, вы же на самом деле очень разные, это я просто шутил так, только здесь». Минджи покраснела еще больше. «Мне Лена рассказала, как это в невесомости, только, капитан Женя, у нас в Корее считается, что только муж и жена, а потом, если тебе это не годится, будем делать развод». «Никаких разводов, только вот проблема на борту-то, только я могу женить, а как самого себя женить? На луннике капитан-майор Пак, и он знает, что мы будем жениться. Он там, ждет». Байлин встретил парочку широкой улыбкой, а затем, извинившись перед Женькой, о чем-то быстро переговорил с Минджи по-корейски. «Я прошу прощения, капитан, я спрашивал, как вас женить, по-русски или по-нашему?» «Я сначала по-нашему, для прекрасной Минджи и бортового журнала, а затем по-русски, для вас. Хорошо, а то мне в журнал бортовой записывать, а он на корейском». Женька кивнул, и майор Пак произнес явно что-то торжественное, а затем, снова широко улыбнувшись, провозгласил: «Объявляю вас мужем и женой, и валите отсюда, тоже делом займитесь, примите поздравления». Посмотрел на ошалевшего от такой церемонии Женьку и смущенно спросил: «Я все верно сделал? Вы же Лену и Вальтера именно так женили или я что-то перепутал?» «Я немного волновался». Женька улыбнулся: «Нет, ничего не перепутал. Спасибо, капитан Пак, и до встречи внизу». Женькин медовый месяц продолжался почти 3 часа, а затем Минджи с майором Паком и мобильным криомодулем отправились вниз, и сейчас с нетерпением ждали посадки второго модуля станции, успешной, которая и произошла в заранее рассчитанное время, в 60 километрах от базы. Но теперь это было не так страшно, ведь на борту Гагарина был ее капитан, который, сообщив о принюктении по радио, занялся тем, для чего он здесь и оказался. Резервная электростанция поднялась над раскрывшимся люком грузового отсека, а капитан Голубев стал быстро собирать из заранее подогнанных секций радиатор охлаждения реактора. 2 года в невесомости – это для любого человека весьма немало, но если очень нужно, то и после этого работу можно успеть сделать вовремя. Женька даже успел закрыть за собой внутренний люк шлюза гермоперемычки и даже сообщить, что энергия на станцию подана, и только после этого он свалился. Но даже падая, он все же успел дернуть за рычаг отпирания скафандра. Намертво вбитый в подсознание рефлекс успел сообщить сознанию, что патрона СОЖ хватит еще максимум на полчаса. Голубев, открыв глаза, увидел перед собой стенку каюты, а, повернув голову, и сидящую на соседней лежанке Лену. «Привет, как ты тут оказалась?» «А, ожил. Ладно, пока ты у меня в медотсеке, я тут главное, и скажу тебе не как капитану, а как пациенту. Ну ты, Женька, и баран, ты зачем в одиночку парашют собирал? Решили же, что больше тяжелого спускать нечего и парашют можно бросить. Я запись датчиков посмотрела, ты же почти до инфаркта доработался. И вообще, мог бы хоть предупредить, что устал и отдыхаешь, а то после доклада о том, что электричество подано, от тебя ни слова, ни звука». Минджи чуть с ума не сошла. «Да и мы все, кстати, тоже. Ветер поднимался, а бросать парашют рука не поднялась. Это все же несколько гектаров тряпок, из чего одежду шить будем. Хорошо, признаю свою ошибку, лежачего не бьют, но я уже отдохнул, выспался. Пойдем работать, лежать, и лежать ты у меня будешь дня три минимум. Ты же, гад такой, чуть не помер, а мы что, без кевларовых трусов уже и не проживем? Ладно, я про инфаркт никому не сказала, но ты после 2 лет в невесомости в связи с особенностями организма нуждаешься в длительной реабилитации, запомнил? Да, это хорошо, что да, тебе повезло еще, что тут всего треть же, так что нагрузки все же невелики, и запомни. К жене тебе тоже приставать еще с месяц нельзя будет. А ты как? Что я? А нормально, Лена засмеялась. Я девочкам сказала, что скоро буду хотеть соленых огурцов и селедку. Так они нашли где-то рецепт и уже посадили огурцы, укроп. Даже хрен у них, оказывается, был. Семена, конечно, но листья вырасти успеют. А вот селедку пока не обещают.